Денис Макарович изложил свой план. Он был прост, но смел. В дело, кроме Ожогина и Грязнова, вводилось еще три товарища. За всех можно было ручаться головой. На следующий день в здание городской управы вошли три совершенно различных по внешнему виду и одежде человека. Они молча поднялись по лестнице на второй этаж, прошли по длинному коридору в самый конец, где находилась приемная бургомистра, и присоединились к группе посетителей, ожидающих приема. Самый старший из вошедших, он же самый маленький по росту, был одет в поддевку, перешитую из венгерской шинели. На голове у него была меховая шапка, на ногах валенки. Лицо посетителя было нахмурено. Тоскливыми глазами смотрел он себе под ноги и, казалось, что-то упорно обдумывал. Самый молодой и самый высокий, в засаленной тужурке поверх шерстяного свитера и таких же засаленных спортивных брюках, заправленных в сапоги, был неимоверно худ. Казалось, он только что поднялся с постели после долгой, изнурительной болезни. Огромные глаза неестественно ярко блестели. Он приметил последнего из сидящих на длинной скамье в ожидании приема и внимательно следил, чтобы никто не прошел вне очереди. На третьем посетителе было основательно потертое кожаное пальто, на ногах новые хромовые сапоги. Фетровая, синего цвета шляпа, натянута до самых ушей. Добродушный на вид, он с любопытством разглядывал окружающих, и казалось, что его лицо вот-вот ни с того ни с сего расплывется в улыбке. Бургомистр, видимо, торопился. В его кабинете никто не задерживался больше, чем на 2-3 минуты. Вот вышла оттуда, всхлипывая и держа платок у глаз, пожилая женщина, и трое посетителей торопливо вошли в кабинет. «Почему сразу все?» — строго спросил бургомистр. Он сидел за огромным столом, откинувшись на высокую спинку кресла. Тонкий, совершенно прямой пробор делил его голову на две равные части. Серо-зеленые глаза с прищуром смотрели в упор, не мигая. «Мы все по одному делу», — ответил самый высокий, теребя в руках мохнатый заячий треух. «Так, слушаю». Серо-зеленые глаза стали совсем маленькими. «Покорнейше просим, господин бургомистр, вашего разрешения сдать нам в аренду подвал под сгоревшим домом по Садовой, номер 42. Вот». И высокий подал лист бумаги. «Это...» Бургомистр закрыл один глаз и посмотрел в потолок, что-то вспоминая. «Это насчет пекарни?» «Совершенно справедливо. Пекарню хотим соорудить, вроде как компаньоны». «А справитесь?» Бургомистр взял поданное заявление и, отдалив его от себя на расстояние вытянутой руки, стал читать. Посетители молчали. «Справитесь?» — повторил бургомистр. «Нас трое, а потом может еще прибавиться». «Кто из вас тризна?» «Я», — отозвался высокий. «Пекарь по профессии?» «Да, 6 лет на хлебозаводе работал». «А я Курдюмов». Старик в поддевке вышел вперед. «Вы знаете меня?» «Откуда мне вас знать?» Брезгливо поморщился бургомистр. «Тут вот говорится, что вы раньше на Кавказе кондитерскую держали». «Точно, точно, держал. И сейчас бы неплохо». «Ладно», — резко прервал бургомистр. «Третий. Вы Швидков?» «Да, я». «Предприимчивые люди нам нужны. Если вы построите пекарню и хорошую печь, мы вам окажем поддержку». Он размашистым почерком наложил резолюцию и встал. «Идите». Юргенс подошел к окну, раздвинул занавески и внимательно посмотрел на противоположную сторону улицы. Там стоял остов двухэтажного, когда-то красивого кирпичного дома, уничтоженного огнем. Крыша, переборки, все сгорело. Сохранились только эмалевая дощечка с надписью «Садовая, 42» и железобетонное основание, отделяющее подвальное помещение от первого этажа. Вот уже который день сряду у дома и во дворе хлопотали какие-то люди. Завозили кирпич, глину, доски, аккуратные березовые и дубовые поленья. Юргенс постоял у окна несколько минут, пожал плечами и, подойдя к телефону, набрал номер. «Эдуард?» «Да». «Это я, Юргенс. «Слушаю». «Что это за строительство начинается против моего дома?» «Против твоего? На Садовой?» «Да, да, на Садовой, 42». «Обыкновенное строительство. Можешь не волноваться». «Ну а все же?» «Пекарню будут строить в подвале». «Это дело далекого будущего?» «Пожалуй, нет. Тут частная инициатива». «А строители подозрения не внушают?» «С какой стороны?» «Ну так, вообще». «Как будто нет». «Ну вот и все». «Пожалуйста». Юргенс положил трубку и вновь подошел к окну. Высокий парень в грязном пиджаке и спортивных брюках разгружал подводу. Он быстро сбрасывал кирпичи, покрытые засохшим известковым раствором. В одном из черных провалов подвального окна появился кусок кровельной жести с маленьким круглым отверстием. Через минуту из него вылезла железная труба. Второе окно закрыли изнутри фанерой. Высокий парень разгрузил подводу, уселся на передок и, дернув вожжами, выехал со двора. В доме под номером 42 по Садовой улице кипела работа. В подвале неутомимо трудились три человека. День здесь начинался с рассвета и кончался поздно ночью. Старик Курдюмов уже сложил печь. Оставалось лишь вывести трубу. Было готово и корыто для теста. Недоставало только стеллажей, столов, форм. Пол очистили, вымели, навесили три двери с прочными замками. На потолке закрепили две летучие мыши, освещающие небольшой подвал. Сегодня будущие пекари собрались раньше обычного. Тризна закрыл изнутри двери и объявил: «Ну, пошли». Он взял фонарь и направился в дальний угол подвала. За ним двинулись Курдюмов и Швидков, неся маленькие ломики и саперные лопаты. Деревянное творило было хорошо замаскировано землей и различным мусором. Тризна осторожно снял вершковый слой земли и поднял творило за кольцо. Дохнуло сырым холодом. Тризна смело опустился в лаз и, став прочно на ноги, потребовал фонарь. За ним последовал Швидков. Курдюмов остался снаружи. В его обязанность входило охранять вход. При малейшем намеке на опасность он был обязан опустить творило и засыпать его землей. Тоннель имел высоту не более метра, а в ширину едва достигал 50 сантиметров. Лишь в двух местах, в середине и в конце, он расширялся и давал человеку возможность сесть, а если надо, то и встать во весь рост. Отсюда в разные стороны шли три лаза. Вчера ночью здесь пришлось много поработать. Тризна и Швидков тщательно расчистили тоннель в том месте, где он проходил через прочный каменный фундамент дома Юргенса. Проход надо было прорыть бесшумно, так, чтобы звуки не дошли до жильцов дома. И друзья, сбивая руки в кровь, часами выдирали скованные цементом куски бутового камня, прежде чем добрались до небольшого подполья дома. Тризна и Швидков проползли в самый конец тоннеля, где он, расширяясь, увеличивался, и замерли. Над головой были слышны шаги, отдельные слова и шум передвигаемого стула. На лице у Швидкова появилась улыбка. Слышимость хорошая, работу можно считать законченной. Прождав несколько минут, они повернули обратно и снова ползком проделали весь путь, приведший их в подвал пекарни. Подкоп был готов. Задание подпольной организации выполнено. Юргенс сидел в своем кабинете, просматривая газеты и делая пометки на листе бумаги. Изредка он поглядывал на часы, проявляя видимое нетерпение. Юргенс ждал свояка, подполковника Ашингера. Ашингер завтра уезжал на фронт и перед отъездом хотел переговорить с ним. Время обусловленной встречи истекло, а подполковник опаздывал. Это раздражало пунктуального Юргенса. Наконец, в передней раздался мелодичный звонок, и вошел Ашингер. Он молча пожал руку Юргенсу и опустился в кресло. «У тебя много работы?» — спросил Ашингер, поглядывая на пачку газет, лежащую посреди стола. Юргенс оторвался от чтения и бросил карандаш. «Нет, сегодня немного. Между прочим, в английском еженедельнике есть занимательная статья «Германия в 1950 году». Какой-то Стронг высказывает любопытную мысль о необходимости сохранения Германии для создания равновесия между Востоком и Западом. Ашингер поднял брови. «Барьер? Не ново и не завидно. Наши цели...» Юргенс иронически улыбнулся. «Наши цели — это не цели 41-го года». Ашингер поднялся с кресла и заходил по комнате. Наконец-то он услышал из уст Юргенса откровенные мысли. «Каждому немцу, пожалуй, уже ясно, что большая игра проиграна. Все трещит по швам. И прежде всего терпит бедствие идеально слаженная и испытанная на Западе Европы военная машина, созданная фюрером». Юргенс не только коллега Ашингера, он его близкий родственник. Их жены — родные сестры. Значит, у Юргенса и Ашингера одна судьба. Ашингер не может сбросить со счетов такой важный фактор, как наследство, которого они ждут с нетерпением от своего тестя. Разве это не сближает их, не объединяет интересов, не заставляет сообща думать о своем завтра перед лицом грозящей катастрофы? Юргенс предложил поужинать. Гость согласился. И они направились в смежную с кабинетом комнату и уселись за круглый стол, покрытый белой скатертью. Вино выпили молча. Юргенс, занятый едой, не был расположен к беседе. Ашингер начал искать удобный предлог для задуманного разговора. «Что ты собираешься делать с двумя русскими, которых я как-то застал у тебя?» — поинтересовался Ашингер. «Пригодятся для будущего, для новой послевоенной обстановки». «Кому?» «Конечно, не большевикам». «Ты оптимист, Карл». «Разве это плохо?» «Возможно, что и неплохо», — ответил Ашингер. «Но в такое время, когда на фронте поражение следует за поражением, не все выглядит так весело, как хочется и кажется». Он поднес глазам бокал и поглядел сквозь вино на свет. Потом, после паузы, спросил, как давно Юргенс имел письмо от жены. Последнее письмо от Гертруды Юргенс получил с полмесяца назад. «Как она?» «Хвалиться нечем». «Надо действовать, Карл». «Именно». «Необходимо выехать из Германии. Ради Гертруды, ради Розы. Сейчас выезд не составит особых затруднений, но может настать время, когда он будет исключен». «Ты спросишь, куда?» «И на это можно ответить. Пока еще есть выбор. Испания, Португалия. На худой конец Южная Америка. Там можно устроить жизнь». Юргенс откинулся на спинку стула и громко расхохотался. Этот смех обидел Ашингера. Почему смеется Юргенс, когда смешного ничего нет? Юргенс не хуже его знает Робертса. Знает отлично, что Абвер людьми не бросается, и что уйти от доктора Грефе не легче, чем от полковника Шурмана. И все-таки Робертс ушел. Он сидит себе спокойно в Барселоне и ест апельсины. Чем же Юргенс и Ашингер хуже Робертса? «Надо иметь деньги, чтобы поселиться за пределами Германии», — произнес Юргенс. «А где они у нас?» Теперь рассмеялся Ашингер. С несвойственной ему быстротой он встал и подошел к Юргенсу. «Деньги? Они будут. Надо только потрясти тестя. Мы никогда его не трогали. Пока тесть еще не выжил окончательно из ума, он должен понять, что лучше, если его денежки попадут зятьям, его единственным законным наследникам, нежели большевикам». После третьего бокала Ашингер раскис. Редкие волосы на его голове сбились в одну сторону. Пенсне он снял и положил на тарелку. Без пенсне глаза его сильно косили. Ашингер разболтался. Он выкладывал сейчас все, что уже с давних пор вынашивал в себе, не решаясь никому рассказать. Он не скрывал своих опасений относительно завтрашнего дня и считал, что пора произвести переоценку ценностей. В эту ночь Юргенс ворочался сбоку на бок, подолгу не мигая, смотрел на синюю ночную лампу, стараясь утомить глаза, плотно сжимал веки, но сон не приходил. Мысли, одна назойливее другой, лезли в голову и не давали покоя. Юргенс принадлежал к категории тех людей, которые не разбираются в средствах ради достижения своих целей. Так, в 1914 году, во время Первой мировой войны, он спас себе жизнь тем, что при удобном случае сдался в плен русским. Возвратившись из плена, он, по примеру большинства кадровых офицеров, записался в полулегальную военную организацию «Черный Рейхсвер», объединявшую реакционные силы прусской военщины, которая мечтала о реванше за поражение в проигранной войне.